Глава первая. Время не ждать. На болотах время тянулось возмутительно медленно. Я рассеянным взглядом обвела владение подруги. И что мне делать? Куда идти? Как раньше создать новую личину и жить под ней? Или время пришло? Почему-то мысль вновь стать самой собой была неуютной и пугающей. Но я же не трусиха. Вроде бы. Да и впускать политику в мою размеренную жизнь очень не хотелось. Так хорошо было, а тревоги этого мира отдельно. Пусть тревожится как-то без меня. Это же нормально. «Зефиран, ты что-то решила? Или так и будешь жить у меня?» Каролина стояла, подбочинившись на крылечке своего пряничного домика. Ее тонкую талию охватывал широкий пояс. Платье, как всегда, было скандально коротким, с пышными юбками, рыжие кудри забраны в кокетливую прическу. Ведьма явно собралась на охоту, и, судя по задорному блеску в глазах, жертва уже определена, и ей не скрыться. «И куда ты собралась, дорогая подруга?» Та лишь мечтательно улыбнулась. «Только не говори, что в столицу». «Есть у меня там пациент один. Надо бы навестить беднягу, проверить, как он». «Действительно, бедняга. Ты как хочешь, сиди здесь или езжай куда, а я полетела». И задорно щелкнув пальцами, рыжая бестия вызвала себе тыкву. Нет, конечно, можно летать и на метле, но это только в сказках ведьмы на метлах летают. По факту это страшно неудобно. Все везде поддувает, а по современным меркам еще и неприлично выходит. Поэтому в тыкве явно комфортнее. Как однажды сказала Каролина, чем я хуже той феи из сказки? А моя еще и летать может. Тыква стала прозрачной, открылась и, забрав с собой ведьму, улетела. Я, посмеиваясь, зашла в дом, и тут меня осенило, какого именно пациента имела в виду подруга. Наследный принц Светлой Империи Альтериана. О, темные боги! Надо немедленно спасать и столицу, и принца, и империю. В отличие от Каролины, я не так быстро и не так комфортабельно добиралась до столицы. Во-первых, мы с Васей сначала долго собирались. Котик так страшно ворчал и был недоволен. Вот, только обустроились, жизнь наладили, и опять ее куда-то несет. «В смысле наладили?» — возмутилась я. Кот отвел глаза, вроде как смутился. Но потом воспрял, фыркнул и независимо ушел на болото. Он-то как раз и обустроился, и жизнь наладил, охотился на всякую интересную живность, а так как он все-таки существо у меня волшебное, поэтому и мышами не ограничивался. Однажды игуану припер, откуда только взял, они же в южных землях водятся. Но, как заметила Каролина, на болотах стало спокойнее с нашим приездом. Вася на всех страх навел, даже на духов огневиков, что путников в трясину заводят. А главное, мой пушистый друг завел себе подружку. Да не простую кошечку, а мантикору. У меня вообще много вопросов возникло, кого еще Каролина держит у себя на болотах. Не удивлюсь, если однажды тут проснется и развернет свои крылья дракон. А мантикора была маленькая, этакая миниатюрная кошечка с ядовитыми иглами на хвосте и свободно говорящая на человеческом языке. Видимо, из-за своих странностей она и пряталась тут. Как ей, пришедшей из знойных пустынь Востока, жилось в этой промозглой сырости, непонятно. Обычно мантикоры — это крупные полульвы с человеческим лицом и хвостом скорпиона. Вася утверждал, что его кошечка — заколдованная принцесса восточной пустыни. Звучало романтично, но непрактично. Хотя, кто их кошек знает? А теперь я вроде как разлучницей стала. Вот дожила до того, что собственный фамильяр на меня обиделся. Пока я собиралась, Вася все-таки вернулся, но гордо, в знак протеста, повернулся ко мне спиной. «Вась! Вася!» Ноль реакции. Даже ухом не дернул. Кремень, а не кот. «Вася!» — продолжила я заискивающе. «Ну, если все плохо так, то оставайся. Я же недалеко и ненадолго. Надо просто за Каролиной присмотреть, чтобы дел не натворила». Рыжий пушистик аж подскочил на месте. «Что? Одна в столицу? Да еще и с Каролиной? Не пущу! Ты что задумала? Разнести весь материк?» «Ну, Вася, все же хорошо закончилось в прошлый раз». «Хорошо, как же. Тебя едва не разоблачили, сама чуть замуж не вышла, а империя едва не рухнула». «С империей это не я виновата», — быстро открестилась от подвига. «Они сами, я тут ни при чем». «Ага, конечно. Следящие тебя просто так в эту историю впутали». «Нет, одна не поедешь». «Ну как же тогда, Васенька?» «Я поеду. Должен же за тобой кто-то присматривать». «А мои проблемы», — сказал, как отрезал. «Вот настоящий мужчина. Но у меня условия. Никаких смазливых личиков в этот раз. Одни проблемы с твоими поклонниками». На этом мы договорились. Но в столицу прибыли мы не сразу. Когда околдуешь порталы для перемещения, нужно очень много энергии забирать из места отправления и затем выбрасывать эту энергию в место прибытия. И чем дальше место, тем больше энергии. Расстояние до столицы приличное, а мне не хотелось по прибытии разрушить парочку домов в самом центре, поэтому скакали мы с остановками. И одна из них привела нас прямо к демонам, в этот раз болотным. Существа были они симпатичные, зеленые и склизкие, кожа как у жабы, да и с бородавками полный порядок, но была у них магия завораживать. И вот идет девушка-пастушка по болоту. Что делать пастушке на болотах — другой вопрос. Но жертвы им как раз-то не озадачивались. Глазки у девушки голубенькие, кудри светлые, улыбка ласковая, кожа белая, румянец нежный. Парень, если простой смертный, то сразу к ней кинется. Если маг, то еще подумает. И тут уж будет зависеть, чем он подумает. Головой или чем другим. А как обнимет девушка его, иллюзия слетает. Но внутри болота уже поздно. И приходится юноше тому, а порой и мужчине, ублажать демоницу на жабу похожую. Летально эти случаи редко заканчивались. Не убивают людей демоны просто так. Но бывало, что у кого-то сердце не выдерживало радости такой. Нам же встретился на болоте красивый пастух-блондин. Любит болотный этот образ. Нежный высокий юноша с лукавым взглядом голубых глаз сидел на пригорке и радостно скалил на нас белоснежные зубы. Он поднял руку, прикрывая глаза от солнца, и это дало мне возможность оценить и мускулы, и загар. Настоящий пастух. «Вам помочь?» И вот вроде бы просто сказал, но с такой интонацией, будто в постель прогуляться предложил. Я усмехнулась и подошла ближе. «Может и помочь. Вопрос только в чем?» Глаза парня, понимающе, засверкали, и, поднявшись, он оказался совсем близко ко мне. Поглядел сверху вниз. Это какой же здоровенный жаб попался. Я и сама очень высокая. «А ты, красавица, только скажи, вмиг все сделаю». «Да». Я с сомнением обошла его вокруг, оценивая стать, так сказать. «Сможешь до столицы быстро нас доставить?» «Вас?» — опешил пастух. На болотах он видел только одну темноволосую женщину и больше никого. «Нас, нас!» — на втором пригорке сидел Вася и умывался. «А ты говорящий?» — продолжал проявлять отсутствие сообразительности парень. «Где же ты, милок, видел ведьму без своего фамильяра?» — улыбнулся кот и показал немаленькие такие клыки. «Ведьма!» — закричал демон, моментально теряя всю свою красоту. Человеческая личина клочьями слезла с него, обнажая жабью кожу. Он попытался нырнуть в болотную жижу под кочкой, на которой так недавно вальяжно сидел, но моя плеть из воздушного потока пресекла эту попытку. «Не так быстро, дружок!» Я подтащила к себе сопротивляющегося огромного жаба. «Милые ушки!» — похвалила я стоящие торчком острые уши на лысой голове. На меня обиженно уставились зеленые бусины глаз. Глаза, в отличие от ушей, были маленькими. «Нехорошо это, госпожа ведьма, так с честными демонами обращаться». «Да? А хорошо молодых девушек к себе в болото утаскивать?» «Так я, это, со всей душой». «Душой, говоришь? А если я тебя? Со всей душой?» Воздушная плеть сжала незадачливого болотника так, что маленькие глазки сделались большими. «Не надо, госпожа. Я все понял, госпожа. Никаких девок больше, госпожа». «То-то же». Я ослабила хватку. «Девушек не тронь больше. Но ежели кто-то по согласию за подарки или от чувств, тогда ладно. Но если нарушишь, а я точно узнаю, то выгорит все болото вместе с племенем вашим, понял?» «Понял. Не гневайтесь только, госпожа!» — покорно склонился зеленый демон. Я удовлетворенно отпустила беднягу, и он, не став больше искушать судьбу или меня, сбежал в глубину болота. «С чувствами ты, конечно, переборщила», — задумчиво сказал Вася. «Кто ж полюбит такое чудище?» «У разных людей разные вкусы», — я пожала плечами. «Знаешь же, бывали случаи. Иногда и чудищ любили». «Это ты о том, когда девушка выходит по любви, а потом он ее от той любви до смерти забить может?» «Вообще-то я про внешность говорила, а не про внутреннее уродство». Но, подумав, добавила. «Ну и такое, увы, тоже бывает. Даже я неудачно мужа себе выбрала. Дважды». «Это ты про темного властелина, которого в подземном мире запечатала? И он там погиб? Или про воина света, которого обманула, и он от тоски по тебе раньше положенного скончался?» «Про обоих», — сухо ответила я. «Ты чего расселся? Нам в столицу пора». Столица нас встретила сыростью. Совсем забыла, что тут бесконечная осень. Я, конечно, преувеличиваю. Зима и лето тоже бывают, но тут они так скоротечны. Прибыли мы уже к вечеру и в пригород, чтобы не привлекать лишнего внимания. Небольшая квартирка на такой случай имелась. Вася ее арендовал еще в прошлом месяце, когда обустраивал нас в столице. План отхода всегда должен быть. «Так какой мне образ выбрать в этот раз?» Я вертелась перед своим волшебным зеркалом и примеряла личины, как платье. «Уже говорил. Ничего смазливого, симпатичного или, не дай боги, красивого». Василий важно восседал на тумбочке и критически осматривал меня. «И никаких рыжих кудрей». «Почему?» Я взглянула на него зелеными глазами, удачно гармонирующими с золотыми косами. «Потому что не к добру это. Они внимание привлекают». «Да брось ты! Если сделать вот так, и мой нос вырос в размере, то никто на меня не посмотрит». Вася наклонил свою пушистую голову и тяжело вздохнул. «Вот вроде умная ты ведьма, но когда внешности доходит...» И сделал внушительную паузу. «Пойми ты, уродство тоже привлекает внимание. По-своему, но привлекает. Его хотя и сторонятся, и глаза отводят, но его видят. А нам нужно стать незаметными». «Вот так?» Я тряхнула волосами, и они превратились в короткие мышиного цвета патлы. «Да, что-то вроде этого. Но давай поаккуратнее, ты же все-таки леди». Волосы собрались в пучок. «То, что надо». Я с тоскливым вздохом доделала все остальное. «Обидно. Люблю быть красивой». Но Вася прав. В этот раз нам нельзя привлекать к себе внимание. И так эхо наших прошлых дел носилось по столице. А что еще опаснее, по коридорам императорского дворца. В конце моих усилий из зеркала на меня смотрела серая мышь. Да-да, самая настоящая серая мышь. Блеклый, ничем не привлекательный образ. Скользнет взгляд по такой леди и пройдет мимо, не заметив, не запомнив. А еще так в нашем обществе называли светских леди, не сумевших привлечь мужское внимание и оказавшихся без мужа. Черты лица у меня остались правильными, но само оно как бы поблекло. Ушел румянец и блеск глаз, брови и ресницы выцвели и стали незаметными, тон кожи посерел, губы побледнели и утратили свою пухлость. «Великолепно!» — вскричал на это безобразие Вася. «А в сочетании с платьем из дорогого атласа, серого или кирпичного цвета будет просто совершенно». «Да ты самое настоящее издевательство от кутюр!» «Не расстраивайся, дорогая, это по необходимости и ненадолго». «Мы ж тут ненадолго?» — последний вопрос кот произнес с подозрением. «Конечно, ненадолго, милый», — я погладила пушистика за ушком. «Только спасем принца от Каролины, и все». Тогда я еще не знала, как ошибалась.